Ведьмино золото. Объявление выглядело немного странно. Даже не немного, а очень странно. Пожилая женщина ищет помощника. Зарплатой не обижу. От вас требуется честность, порядочность, исполнительность. Мошенников и аферистов прошу не беспокоиться. Во-первых, каждый себя считает честным и порядочным. Даже самый последний лжец и жулик не думает о себе, как о лживой скотине. А во-вторых, допустим, прочитает объявление аферист или мошенник. И что же, подумает и решит не звонить? Просили же. Леня еще 10 лет назад посмеялся бы над объявлением. Ему и в голову не пришло бы набрать номер. Даже и пару лет назад посмеялся бы. А теперь дошел до ручки. Ужасно признаваться себе в таких вещах, но от правды не сбежишь. Леня был неудачником. Что ж, если кто-то выглядит как неудачник, ведет себя как неудачник, думает и говорит как неудачник, значит, он кто? Все верно. Как-то вот с самого начала жизнь не задалась. Стартовые условия были плохие. Одни с серебряной ложкой во рту рождаются, другие в тесной грязной коммуналке, у вечно уставшей, издерганной, отупевшей от бедности и бесконечных проблем матери и пьющего отца. Ленин отец пил, как верблюд в пустыне. Лупил жену, матерился и орал. Его постоянно увольняли с работы. Вряд ли он понимал и помнил, что у него есть сын. Какое уж там воспитание! Когда, наконец, отец избавил семью от своего присутствия, помер, Леониду было 13. Мать, освободившись от мужа, не взялась за себя, не расправила плечи, а стала пить, покатилась под откос и к моменту, когда сын окончил 11 класс, превратилась в опухшую бабищу с потухшим взглядом и трясущимися руками. Ожидаемо не поступив в институт, Леня отслужил в армии, вернулся в уже опустевшую комнату. Мать умерла. Леня старался выплыть, отучился в техникуме, усердно работал, вскоре стал заведующим складом строительных материалов, женился на коллеге Танечке, сын у них родился. Но вырваться из круга не смог. Так и побежал послушно, как цирковая лошадь. Сколько раз в юности говорил себе, что ни за что не станет таким, как отец и мать. Пить не будет, построит карьеру, начнет хорошо зарабатывать, машину купит, все его уважать будут. А все равно послушно потрусил по накатанной. Сначала по праздникам стал выпивать, потом сам себе праздники придумывал. Пятница, премия, первый день отпуска, последний, середина недели – среда же маленькая пятница, и так далее. Иногда думал, сын подрастет, что мальчик видит, какого отца, но говорил себе, что он не такой, как его родители. Вон в прошлом году семью на море свозил, игрушки сыну дорогие покупает, в детском кафе в субботу были, чем он плох? Оправдывал себя, оправдывал, пока в один непрекрасный день не понял, что пьет каждый день. Ждет вечера, чтобы расслабиться. Испугался так сильно, что напился, чтобы не думать о плохом. Итог был плачевный. С женой разошлись 3,5 года назад. В прошлом году Таня снова вышла замуж, дочку родила, а сын Лени сторонился родного отца и любил отчима. С той поры процесс пошел очень быстро. И вот уже Леня снова там, с чего начал. Вернулся в замызганную родительскую комнату в коммуналке. Семьи нет, работы нет. По специальности не устроишься, грузчикам здоровье не позволяет, а больше никуда не берут. 40 нет, а выглядит на 60. Случайные заработки, никаких перспектив, невозможность бросить пить, потому что, как известно, на хлеб денег нет, а на выпивку всегда. Газета с объявлением попалась на глаза случайно. В нее рыба сушеная была завернута, Мишка принес. С Мишки закуска была, с Лени пиво. Утром Леня стал шарить по карманам в поисках денег, нашел совсем немного, закручинился, подумал, надо бы на рынок сходить, там иногда подворачивалась работенка. Тут объявление само и прыгнуло в глаза. Леня полагал, что он честный и порядочный, не воровал, не обманывал, по крайней мере, по-крупному. Исполнительный тоже про него. Инициативностью не отличался, но то, что ему поручали, всегда выполнял. Жаль только газета старая. Нашла уже, небось, старушка-помощника. В чем, интересно, ей помощь требовалась? Через дорогу туда-сюда переводить? Леня взял старенький мобильный. Набрал номер. «Да», — отозвался женский голос. «Глубокий, красивый, как у певицы». «Я по объявлению». Женщина молчала. «Помощник вам нужен еще?» «А ты, значит, порядочный и честный?» В голосе звучала насмешка. Ответить Леня не успел. «Адрес записывай». Она назвала улицу, номер дома. «Там кафе. Синяя роза называется. Через час жду». И повесила трубку. «Через час?» Леня заметался по комнате. Место было неподалеку, но проблема в том, что на потенциальную нанимательницу надо хорошее впечатление произвести, а он и собраться толком не успевает. Из дома вылетел, когда до назначенного времени оставалось 15 минут. Еле-еле успел. Леня надеялся, что выглядит более-менее прилично. Щетину соскреб, волосы вымыл, слава богу, стрижка почти под ноль. Футболка, можно сказать, чистая. Одно пятно сбоку, незаметное. А джинсы, они же чем хуже, тем лучше. «Синяя роза» располагалась на первом этаже девятиэтажки. Элегантное заведение, явно не из дешевых. Леня толкнул дверь и вошел, слегка робея. Его ждали. Не успел войти, как бармен, который протирал стаканы за стойкой, спросил. «Вы по объявлению?» Леня кивнул. «Вам туда». Мужчина указал, куда именно. За столиком, стоявшим в уютной нише, сидела женщина. Больше в кафе никого не было. «Не старушка», — мелькнула в голове. «Через дорогу уж точно перебраться в состоянии». Было ей не более 50, да и то взгляд возраст выдает. А кожа идеальная, волосы натурального черного цвета, без единой серебряной нити. Глаза большие, темно-карие, брови в разлет. Минимум косметики. Одежда дорогая, украшения изысканные. «Я Анна Васильевна», — представилась женщина. «Леонид». Секунд 10, которые показались Лене вечностью, она пристально смотрела на него изучающим взглядом. «Скажет, катись отсюда, чего приперся, алкаш», — тоскливо подумал Леня. Но Анна Васильевна произнесла. «Присаживайтесь, Леонид. Вы завтракали?» Он откашлялся. «Да я, в общем-то, никогда и не...» «Ясно», — перебила она и сделала неуловимое движение рукой. Возле столика, точно по волшебству, вырос официант. «Костя, кофе нам принеси, будь добр. Булочки готовы? Яичницу с ветчиной и помидорами пускай пожарят. Салатик, ты сам знаешь». Костя исчез, а Леня спросил. «Вы тут, видать, часто бываете, раз они знают». «Это мое кафе. Мне принадлежит», — спокойно ответила Анна Васильевна. «Пока мы не поговорим, оно не откроется». «Ясно», — ответил Леня, хотя ничего ему ясно не было. «В качестве кого Анна Васильевна хочет его нанять?» Через несколько минут на столе появились тарелки, чашки с дымящимся кофе, плетенка с хлебом. У Лени свело желудок. Он давно не ел нормальной горячей еды. «Не волнуйтесь, оплачивать счет вам не придется. Ешьте спокойно», — велела она. «Раньше, говорят, как принимали на работу? Кормили будущего работника и смотрели, как он ест. Как ест, так и работать станет. Лениво, медленно или быстро, с азартом». Уговаривать Леню не пришлось. Он лишь надеялся, что поглощает пищу не слишком жадно. Анна Васильевна пила кофе, не притрагиваясь к еде, и пристально смотрела на Леню. Он старался вести себя естественно, не замечать ее взгляда, что было непросто. Когда тарелки опустели и Костя унес их, Анна Васильевна сказала, «Давай поговорим о тебе». Он начал было рассказывать, где учился и работал, но она перебила. «Это значение не имеет. Как ты дошел до такого, Леня?» Мужчина хотел было возмутиться или дурака включить, мол, «Да какого еще?» Но потом отчетливо увидел себя ее глазами. Встрепанный, трясущийся с похмелья, голодный человек в неопрятной одежде, с плохими зубами, и проговорил обреченно. «Думал, никогда не буду, как родители. И получалось одно время. Неплохо получалось. А потом... Проклятие прямо. Может, порча на мне. Ему стало стыдно. Чего он несет-то? Леня смутился, засуетился, начал вставать. Пойду я, наверное. Сядь, властно сказала Анна Васильевна. Ты мне подходишь. Нужна работа? Нужна, но я... Что запьешь, не беспокойся. В рот больше спиртного не возьмешь. Хочешь, попробуй, проверь. Костя! Тот возник возле стола уже с бутылкой и рюмкой. Пей. Леня потянулся к рюмке. Рот наполнился слюной. Он поднес стопку ко рту и... Случилось невероятное. Стоило водке попасть на язык, горло полыхнуло огнем, будто вся желчь разом поднялась из желудка. Одновременно с этим накатила тошнота, и Леня испугался, что его вырвет прямо на стол. Ноздри наполнил мерзкий запах. Гнилое мясо, протухшая рыба, экскременты. Ничего отвратительнее не нюхал. Он поставил рюмку на стол, с трудом подавляя рвотные позывы. «Унеси, Костя!» «Что это было?» «Отвращение к выпивке. Я тебя избавила от зависимости. Больше на спиртное смотреть не сможешь. До конца жизни. Как подумаешь об алкоголе? Каждый раз это станешь чувствовать». У Лени отвисла челюсть. «Как? Так просто?» «Нет на тебе никакой порчи», — продолжала она, не слушая его. «Лень, глупость, безответственность есть. Поэтому и жена ушла, и стариком стал в 40 лет, и без работы сидишь, и без денег. Это есть, а порчи нет». «Откуда вы знаете?» «Я про тебя все знаю, Леня. Я ведьма, самая настоящая. Пойдешь ко мне работником?» Леня посмотрел в ее глаза. Черные, бездонные, всеведущие. Не глаза, а дуло. Ему стало страшно, как никогда. Но язык против воли выговорил. «Да, пойду. Что нужно делать?» «Платить буду 50 тысяч». «В месяц?» — еле выговорил Леня, который и близко на такое не рассчитывал. Хотя и насчитывают среднюю зарплату по стране в 70 или 80 тысяч. На самом-то деле большинству эти деньги и во сне не привидятся. «За особо хорошую работу и премию выдам. Вижу, ты согласен». «А делать-то что нужно?» — хрипло спросил Леня. «Золото для меня искать». Леня подумал, что ослышался. «Как же я его буду искать?» «Не переживай, будет у тебя такая способность. Уже есть, вернее сказать. Но если не понравится, я ее завтра заберу. Так вот, коли не передумал, вечерком пройдись-ка по пляжу. Искупайся, сам увидишь. Что найдешь, все мне приносить станешь. Не утаивай ничего». «Ничего, понял?» «А в конце месяца зарплату получишь». Голова у Лени шла кругом. По пути домой он думал, не приснился ли ему разговор с Анной Васильевной. Она велела вечером испытать себя, а утром принести ей добытое. Но ведь это ерунда, бред. Подходя к подъезду, Леня увидел соседа-приятеля Мишку. Собутыльника, если честно. Тот пил пиво, сидя на лавке. Леня представил себе, как берет банку, подносит ко рту, делает глоток. Накатило сразу все, одновременно, даже сильнее, чем в прошлый раз. И вонь, и тошнота, и жар в горле. «Лень, ты чего?» — окликнул сосед. Зажав рот руками, тот пробежал мимо него. «Не ерунда», — подумал Леня. «Ведьма она и точка». Вечером отправился на пляж. Через провинциальный городок протекала речка. Народ в жаркие дни загорал и купался. К 10 вечера отдыхающие почти разошлись. Народу было мало. Леня, чувствуя себя дураком, шел по грязному песку, усыпанному фантиками, окурками и прочим мусором. «Что я делаю?» Не успел задаться этим вопросом, как внутри родилось необычное ощущение. В районе солнечного сплетения появилось что-то вроде щекотки, ненавязчивое, острое чувство. Сделал шаг влево, оно усилилось. Шагнул еще раз, наклонился, присел, не рассуждая. Не мог поступить иначе. Щекотка усилилась, появилось ощущение, которое можно назвать предвкушением. Леня поворошил песок. Предвкушение стало приятным, все нутро будто пело. А в следующий миг в руке у него очутилась толстая золотая цепочка. Он охнул и тихонько засмеялся. «Надо же!» Бродил по пляжу до темноты. В воду залез, неглубоко, плавки взять не додумался. Помимо цепочки, принес ведьме на следующий день 3 кольца и 1 сережку. С той поры так и повелось. Леня ходил по улицам, пляжам, ездил за город, бродил по заброшенным зданиям, находил много всего. Однажды настоящий клад в стене старого дома обнаружил. Монеты золотые и серебряные, тяжелый портсигар, часы. Все это приносил ведьме, она исправно платила. Встречались в кафе. Поскольку пить Леня бросил, заработанные деньги стал тратить с умом. Оделся, мебель купил, телефон новый, технику бытовую. В порядок себя привел, зубы вставил, машину подержанную купил. Деньги стал откладывать, копить. Прошло 1,5 года с тех пор, как начал на Анну Васильевну работать. Теперь из зеркала смотрел на него помолодевший симпатичный мужчина, гладкий, ухоженный, хорошо одетый. Сотрудничество с ведьмой долгое время казалось ему подарком небес. А потом в руки Лёни попало то ожерелье. На развалинах купеческого дома нашел он завернутое в истлевшую тряпицу драгоценное украшение. Под половицей лежало. Старинная вещь, дорогая. Огромные деньги можно выручить. Сознание, что если найти кому продать, то громадные деньги получишь, переворачивало душу. С одного ожерелья квартиру купить можно, из коммуналки переехать в отдельное жилье, зажить как человек. С другой стороны, как ослушаться Анну Васильевну? Обмануть? Но разве она узнает? Он будет приносить остальное, что найдет. Неужто ей мало? Бывают же у людей подработки, шабашки. Один-то раз можно. Леня спрятал ожерелье дома, а остальное, что нашел, отнес. Ходил он к ведьме не каждый день, а примерно раз в неделю. Гора золота набралась немалая, она должна быть довольна. Анна Васильевна, принесенная Леней, взяла, похвалила, ничего не заметила, не сказала, отпустила, дескать, до встречи. У Лени от души отлегло, до чего просто оказалось. Он стал обдумывать, как искать покупателя. Торопиться не следовало, надо действовать осторожно, через интернет. Возможно, покупатель найдется в столице. А дальше, размечтался Леня, можно будет и снова что-то интересное утаить, продать, найти собственный постоянный канал сбыта. Это ж какие деньжищи можно получать! Не жалкие 50 тысяч в месяц! Размечтавшись о будущем, опьяненный грядущими перспективами и замаячившими на горизонте миллионами, Леня долго не мог заснуть, но в итоге забылся сном. Пробуждение оказалось ужасным. Леня проснулся от боли в животе, резкой, раздирающей. Никогда прежде ничего подобного не испытывал. Бывало, конечно, скрутит пузо, но чтобы с такой интенсивностью... «Таблетку! Скорую! Я умру сейчас!» — металось в голове. У него словно раскаленными клещами кишки вытаскивали. Средневековая пытка. Леня вертелся в кровати. Лицо и тело покрылись липким ледяным потом, в глазах потемнело. Ему казалось, внутри сидит зубастая тварь, которая прогрызает себе дорогу наружу, хочет выбраться. Бедолага прижал руки к животу и ощутил, как под ладонями что-то шевельнулось. Леня заорал от ужаса и свалился с кровати. Внезапно боль стихла. На ее место пришло хорошо знакомое ощущение — то, что Леня чувствовал, когда поблизости находилось спрятанное от людских глаз золото. Нетерпение, предвкушение, приятная щекотка в том самом месте, где только что жгла нестерпимая боль. Ожерелье, которое он утаил от Анны Васильевны, призывало его. Леня понял намек. Если он не отдаст находку ведьме, боль сведет его с ума. Встретились, как всегда, в Синей Розе. Было 6 утра. Заведение, конечно, не открылось для посетителей. Уборщицы, поваров, бармена Костика и других сотрудников еще не было. Анна Васильевна сама открыла дверь. Часом ранее Леня буквально умолял ее встретиться как можно скорее, боялся, что боль вернется. Она ничуть не удивилась такой прыти. — Что у тебя? — спросила и выжидательно уставилась непроницаемыми черными глазищами. — Я это... — он облизнул губы. — Забыл вам вчера отдать одну штуковину. Леня положил на стол украшение. Она едва взглянула на него, снова перевела взгляд на Леню. «Что вы на меня так смотрите, отец родной? На мне узоров нет и цветы не растут. Вы на мне дыру протрете», — вспомнилась фраза из Ивана Васильевича. Только смешно на сей раз не было. «Напомни, что было написано в моем объявлении? Чего я ждала от тех, с кем работаю?» «Я не один такой, так и знал», — подумал Леня, а вслух сказал. «Честность, порядочность, исполнительность». «Именно. Только ты, Леня, жуликом мелким оказался. Своровать хотел. Продать, нажиться. Но меня еще никому не удавалось на повороте обойти. Нет на свете человека, который меня обманул бы. Пытались, бывало. А ведь я предупреждала». «Как вы узнали?» — тихо спросил он. «А откуда, по-твоему, твой дар искать золото взялся? Думаешь, в тебе самом способность открылась?» «Ну как же тогда?» «Не твоя эта способность, а наружки моей. Настоящее ее имя тебе знать не следует, а я ее так ласково зову». «Что еще за наружка такая?» Ведьма тихонько засмеялась. «Про икотку слышал когда-нибудь?» Леня молча слушал. «По-разному их изображают. Черная плесень, муха, существо с лицом воробья, головастик на ящерку похожий. Но это не важно. Колдуны, хозяева икоток, добавляют их в питье или еду другим людям, либо по ветру насылают. Икотка растет внутри человека, питается, чаще молчит, а порой предвещает, пророчит. И вы мне ее подсадили, когда мы в первый раз встретились? У меня внутри эта тварь сидит?» «Не совсем такая», — успокоила ведьма. «Наружки мои, существа особые, клады золотые чуют, зовут к ним». «Наружка тому, в ком живет, шепчет. Мой работник золото забирает и мне приносит. Я наружки хозяйка, почитает она меня, связана со мной крепче крепкого. Что она знает, то и я». Ведьма вдруг прищурилась и пальцем ему погрозила. «А поскольку про того, в ком поселилась, наружка знает все, так и я тоже в курсе всех твоих дел и мыслишек гадких. Уловил, мил человек? Наружка слушается меня. Прикажу ей изнутри тебя на клочки разорвать. Кровью захлебнешься. Ни в одной больнице не спасут. Или все по-хорошему будет. От человека зависит. Плохо ли тебе жилось? Я платила, что обещала, без обмана. А ты что сделал?» Леня сполз со стула и бухнулся на колени. Стыдно не было. При мысли о том, что у него в животе, можно сказать, бомба заложена, такой страх брал, что о гордости и достоинстве не помнилось. «Простите, Анна Васильевна, голубушка, простите, бес попутал». «Жадность, вот твой бес. Ишь ты, запел, посмотрите. Ты теперь, Леня, мой раб. Захочу, заберу наружку. Захочу, оставлю. И будешь работать на меня до скончания века. Бесплатно, за похлебку, за корку хлеба». Он уже и не просил, глаз не поднимал. Плакал только. «Сам, сам виноват!» Ведьма помолчала. Леня ждал. «Ладно», — выговорила наконец. «Пожалею на первый раз. Прощу. Поднимайся с колен и помни мою доброту. Поработаешь 3 месяца бесплатно. Коли для тебя деньги всего важнее на свете, вот тебе и наказание. А дальше, если не огорчишь ничем, будешь послушным, по-старому пойдет». Леня был счастлив, что легко отделался. «Второго раза не будет, учти. Иди». Он двинулся к выходу, но не успел дойти до двери, как ведьма снова его окликнула. Мужчина обернулся. «Еще одно, Леня, чуть не забыла. Был у меня один работник, все никак угомониться не мог, замышлял против меня дурное. К другой ведьме пошел. Спаси, помоги. А о том забыл, что наружка мне обо всем шептала. И работник этот, и ведьма умерли страшной смертью. Нашли их с черными лицами. У него живот разорван изнутри. Она в петле болталась в собственной спальне. Так-то. Может, тебе и другая глупая мысль в голову забраться. Меня не станет, заклятие спадет. и такому не бывать. Даже если подберешься ко мне тайно, чтоб я не учуяла, хотя сие невозможно, так все наружки, все детки мои, почуяв, что нету хозяйки среди людей, знают, как им поступать. Он хотел спросить, как, но не осмелился. Ведьма сказала сама: «Сердце твое сожрет наружка, всю кровь из тела вытянет, все другие органы поедом поест, пустую оболочку в могилу опустят, а душе покоя не будет. Уж я слугу моего на том свете встречу достойно, будь уверен». Анна Васильевна улыбнулась, и Леня понял в этот миг, что перед ним древнее существо, которое шагает сквозь годы, десятилетия и, может быть, века. Ведьма живет на свете долго и переживет Леню, как пережила десятки, сотни других работников, переступит через него и двинется дальше. «Во что ты влез, идиот?» — с тоской подумал Леня и испугался, что наружка прочитает его мысли. Ведь больше он никогда не бывает один наедине с собою.